По настоянию забастовщиков закрыты даже почта, телеграф, магазины, рестораны, типографии, учебные заведения. Шиверский стачечный комитет объявил, что отдельных требований не выдвигает никаких. Есть единые требования для всей России. Политические свободы, восьмичасовой рабочий день и демократическая республика. По городу шныряют жандармы и полиция, но никого не трогают. Даже не тронули гимназистов, которые устроили свою демонстрацию с красным знаменем и революционными песнями. А мальчишки и рады стараться, весь день по городу с красными флагами ходили. Казачья полусотня Ашарова погрузилась в вагоны, отправили ее куда-то на запад, говоря, в Красноярск, на усиление гарнизона. Там вовсе здорово получается. Рабочие выбрали комиссию, которая решает все текущие дела и дает указания любому начальству в городе. Только губернатор не хочет ее признавать. Через Шиверск один за другим двинули составы солдатами, уволенными из армии. Стачечный комитет определил воинские эшелоны не задерживать, и теперь в депо все время дежурят поездные бригады. Если есть паровозы, как подойдет воинский, его отправляют дальше. В церквах попы служат молебны о прекращении смуты, а после молебнов собираются черносотенцы, отец Никодим кропит их святой водой, и Лука Федоров коноводит ими на улицах. Первым помощником у него Григорий, зять бабки Аксенчики. Ходят черносотенцы с иконами, с хоругвями, а кричат насмерть бить смутьянов, и почти у каждого либо нож, либо дубина. Филипп Петрович слушал Саву, вставляя многозначительное «да-да, вон дело какое». Но вслух мысли свои дальше не развивал. Все-таки мирный, вялый характер Филиппа Петровича тянул его к домашнему покою. Хотя вокруг все начинало вихриться, кипеть, и порой появлялось желание по-молодому вскипеть и самому. В один из дней стачки Савва пришел и молча торжественно развернул лист бумаги. Филипп Петрович глянул вниз, на подписи завертел головой. «Погодь, что-то я плохо понимаю, ты чего это мне подсунул?» «А ты читай, Филипп Петрович, — сказал Савва, — царский манифест. Божьей милостью мы, Николай II, и так далее. Филипп Петрович протер очки, воззрился на Саву, не подшучивает ли тот над ним, стал читать. «Объявляем всем нашим верным подданным смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великой и тяжкой скорбью преисполняют сердце наше». Булыгинская эта дума лопнула. «Филипп Петрович, — заорал Сава, — ты читай вот: привлечь к участию в Думе все классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав. Ты видал? Или вот тебе, пожалуйста, действительная неприкосновенность личности, свобода совести, слова собраний и союзов. Как, Филипп Петрович? И подпись внизу: Николай». «Савва, — дрогнувшим голосом сказал Филипп Петрович, — бумага — это правда? Или кто подшутил?» «Какие шутки, Филипп Петрович! Бумага самая настоящая. Гляди, такую даже Магомбетов селедку не заворачивает». «Агаша! Агаша!» Филипп Петрович вскочил, с колен у него посыпались сапожные инструменты. «Веруська, да вы слышите, какую радость Савва принес!» Из кухни прибежала Агафья Степановна, встала с постели Вера, придерживая забинтованную руку, она прислонилась к косяку. «Да вы только послушайте!» — выкрикивал Филипп Петрович, и, попеременно тыча перстом то в бумагу, то в воздух, прочитал весь манифест. «Господи! Сбылось! Как я томился! Душа разрывалась на части, как вспомнишь, подумаешь о пролитой крови. Неужто было заведомо по его воле? Теперь конец всему этому. Свобода полная, не будут жандармы, полиция мучить людей, конец крови. а может, начало...